Глава 15.1. Вечер в объятиях сырости. Ночь. Разбитая колонна каравана. «А я говорю, нужно уходить!» Нервно, срывающимся и дрожащим голосом говорил Чекир. «Уже наступил вечер, а их по-прежнему нет! Прекрати, не сечешь!» Ставил зло Таталемсо. «Немного намокли башмаки, и ты сразу же ударился в панику. Но что нам здесь угрожает? Говорю же вам!» Уже почти срываясь на крик, продолжал Чекир. «У меня плохое предчувствие! Но что мы тут забыли? Телеги заберут и без нас!» «Наш приказ был защищать караван», — вступил в перепалку Лиур. «Как мы можем оставить его?» «Да кто вам сказал, что нашей задачей было защищать караван?» Уже откровенно кричал молодой воин. «Если бы приказ был именно таким, то старый Ирчин никогда бы не позволил уничтожить охранников. Он скорее связал бы этого тупого Лиэта, но организовал оборону грамотно». «Тогда почему он так поступил?» Тоже на повышенных тонах спросил его Таталемсо. «Почему позволил погибнуть каравану в полном составе?» «Это была обычная месть», — тихо произнес Лиур. «Господин Десятник очень злопамятный гоблин, и когда он стерпел оскорбление Лиэта, это стало очевидно». «А как же приказ?» Громко и немного истерично спросил Таталемсо. «Его же накажут по прибытию в крепость. Разве он этого не понимает? Наверняка из-за этого мы все здесь и выжидаем». «Плевать на этих безмозглых гоблинов, не способных оценить стоимость брони на нашем десятнике! Главное, что нам нужно уходить отсюда!» — кричал Чекир. «Вода поднимается и скоро дойдет до телег! И если нас зажмут здесь эти проклятые нурглы, мы здесь все и поляжем!» «Я даже отмечу в отчете, что у тебя, Чекир, наконец-то заработали мозги!» — громко прошипел я. «Всем сбор лагеря! Через 5 минут мы уходим!» Воины моего десятка бодро засуетились, собирая свои вещи и мою палатку. «Таталемсо! Шар света!» Намокшая одежда начала переливаться отцветами, отражая лучи света. Показалось, что стало даже немного теплее. Мы двигались плотной группой и уже через час были в точке нашего запланированного привала, еще до того, как караван был разбит. Не став делать здесь остановку, мы продолжили двигаться вперед. Шаг за шагом тело постепенно согревалось. Я все же решил за ночь попытаться дойти до крепости Северный Шал. С каждым часом напряжение внутри меня почему-то нарастало. За каждым новым поворотом тракта я ожидал увидеть гиганта Нурглов. Но он все не появлялся. И когда на рассвете в пределах видимости забрезжили очертания крепости, а на дороге нас встретил полный десяток защитников Северного Ишала и сопроводил внутрь, то чувство разочарования меня просто разрывало. С одной стороны, встретиться с вожаком Нурглов 27 уровня было очень опасно. Но я предполагал, что с помощью алхимической смеси, которая обошлась мне в районе 10 ОС, шанс победить столь могучего противника вполне реален. А ведь убив такого гигантского нурдла, можно было собрать около 250 ОС. И это не говоря о его более мелких сородичах. Поглотив с них опыт, можно было в несколько раз перекрыть понесенные затраты. С другой стороны, нет никакой уверенности, что видение было пророческим. А даже если и так, то совсем не факт, что те события должны были произойти в ближайшие дни. И вполне возможно, что мы просидели бы под проливным дождем несколько дней кряду, абсолютно зазря. В общем, радость и разочарование — довольно противоречивые чувства. Но нужно быть последовательным в своих решениях. Не стоит давать жадности затуманить свой разум. Первым делом мы отправились в расположение центрального штаба крепости к полусотнику Такулу, отвечающего за находящихся в крепости солдат сторонних сотен. Мы сдали ОС и бездонную сумку Лиэта. С характеристикой интеллект в 9 единиц моя память стала на порядок лучше, да и сами мысли словно бы острее. Поэтому сдача опыта и одновременно с этим использование навыка «Малая ложь» не вызвали у меня не только трудностей, но и даже малейшей тревоги. В итоге у меня осталось 60 ОС. 60 из 210. Я посчитал, что отдать в накопитель старшего офицера 87 ОС будет достаточно правдоподобно,

что выдает в нем крайнюю степень беспечности для такого сильного нургла. Внимание! Вы получили 14 ОС, 82 из 210. Для моего дальнейшего плана этого должно хватить с лихвой. Но и догонять небольшую потревоженную стаю нурглов было бы чересчур сложно. Потому как мои солдаты и так крайне тревожно смотрели, как я провоцирую этих тварей на атаку. Но, судя по всего лишь обеспокоенным лицам гоблинов из моего десятка, они навряд ли понимали наше истинное положение и тот опасный бездонный омут, в который мы, чем дальше, тем сильнее погружаемся. На общем привале, вечером после заката, разговоры гоблинов не сильно отличались друг от друга в каждом десятке. Всем было очень не по душе двигаться столь широкой сетью. Предчувствие несчастья буквально витало в воздухе. Ведь проходимость лесистой местности с каждым днем только ухудшалась. Перелески встречались все чаще, а с ними и небольшие стаи нурглов. Но Такулу, по всей видимости, было совершенно плевать на мнение даже своих младших офицеров. И потеря еще двух разведчиков его вновь совершенно не тронула. На следующее утро один из десятников все же не выдержал и задал вопрос, когда полусотник решил расширить сеть разведки еще больше. «Господин Такул, простите, но это становится слишком опасно. В нашей видимости постоянно находятся небольшие группы нурглов. Недалек тот час, когда они решатся напасть на нас. И, судя по их огромному количеству, они просто сомнут десяток, не заметив его». Неуверенно и сбивчиво произнес молодой десятник. «Еще кто-то разделяет его мнение?» — тихо спросил Такул, обводя взглядом всех младших офицеров. Но в поддержку молодому десятнику никто не высказался. «У меня личный приказ сотника уничтожить как можно больше лесных тварей, и другого способа выманить нурглов на атаку попросту нет. Я надеюсь, что в дальнейшем мои подчиненные воздержатся от глупых вопросов!» Безапелляционным тоном закончил он. По правде говоря, у меня-то было, что ему на это сказать. Но смысла пререкаться со старшим офицером и доказывать его полную некомпетентность я не видел никакого. Молодой полусотник, как выяснилось, сочетал в себе две очень неприятных черты характера — недальновидность и упрямство. Не слишком опасные сами по себе для командира. Но в совокупности, как подсказывал мой опыт, почти всегда приводящие к печальным последствиям. Впрочем, результат его приказов предвидеть было несложно. О разгромном нападении на один из наших десятков мы узнали уже только по возвращению во временный лагерь. Как выяснилось, с разных сторон на два крайних подразделения под самый вечер были проведены пробные атаки. А так как мы были уже очень глубоко на территории нурглов, то количественный состав этих пробных атак был довольно серьезным. Точно сказать, сколько напало тварей на десяток того выступившего утром здравомыслящего и осторожного офицера, не получится. Но их с лихвой хватило, чтобы разорвать всех гоблинов того подразделения подчистую. На мой же усиленный отряд вышло не больше 300 лесных уродцев. Этой, не побоюсь этого слова, армии нурглов совершенно точно должно было хватить с большим запасом, чтобы уничтожить любой, даже усиленный десяток гоблинов. Но им просто не повезло повстречать старого, раздраженного гоблина. Конечно, если так можно выразиться.